Пани Зося, может быть, больше всех из старой гвардии востребована в театре. Она, Анна Андреевна, в новой версии «Ревизора», Чебоксарова в «Бешеных деньгах», мать в детективе «Восемь любящих женщин», неожиданно для всех обнаружила невероятное сходство с Мерлин Монро и поет шлягеры голливудской звезды в мюзикле «Секретарши». Она вообще шикарно поет, но, как это часто бывает в театре, до возможности актеров режиссерам мало дела. Но если в театре артист себе не хозяин, то в собственном доме ему никто не помешает проявить себя в полной мере. В своем доме Валентина Шарыкина – хозяйка целой собачьей стаи. А роли они не мешают учить? Нет, что вы! Они клубочком свернутся рядом и слушают. Я даже иногда общаюсь с ними, как с партнерами. Собаки мои тогда пугаются, ушки поднимают. А как собаки уживаются все в доме? Живут потрясающе, встречаются по утрам, целуются. Даже Кузя с Чарли, если в настроении. Когда не ругаются, в доме тихо. Ругаются, все по стенкам стоят. А как размещаются? Две собаки спят в моей комнате, две с мужем, а Кузьма обосновался в коридоре. Мысли об элементарных бытовых неудобствах для собачников давно не актуальны. Любой дискомфорт компенсируется радостью общения с животными. И как только в доме установилась стабильность, и все, в том числе соседи, смирились с мыслью, что четыре собаки — это предел, как в доме появился еще один жилец. Против Можайский мимо него мог только равнодушный. У пса красивого каштанового окраса была перебита лапа. Она кровоточила, гноилась. Рыночные торговцы, знающие цену жестокому миру, подкармливали беднягу, но этим их сердобольность ограничивалась. Шарыкинское сердце не выдержало, и рыжий, так был окрещен Можайский, инвалид, поселился в квартире на аэропорте. Он оказался невероятным добряком, поладил со всеми собаками. Единственное, ему пришлось ампутировать лапу. Теперь рыжий скачет на трех, часто падает, но, как утверждает хозяйка, отлежавшись, снова бежит за своей стаей. Казалось бы, собачий коллектив был укомплектован. Но все та же коллективная агрессия по-своему откорректировала ситуацию. Дети родителей, которых следовало бы хорошенько выпороть, во дворе сначала повесили кошку, а потом камнями начали обстреливать ни в чем не повинного щенка. Когда тот уже истекал кровью, его подобрал муж актрисы. Нового жильца окрестили малыш и выходили, как всех его предшественников. В 2000 году к дому прибилось еще одно грязное немытое существо, прозванное Чукчей, впоследствии ставшее просто Чуком. Валентина Дмитриевна, вы отдаете себе отчет в том, что всех бездомных собак осчастливить нельзя? Да, я все понимаю. Но как оставить на улице истекающую кровью собаку? Вы смогли бы? Мы обратились в специальную службу, через которую распространили информацию о двух последних собаках. Надеемся, что кто-то их захочет взять, что нам позвонят. А если не позвонят? Но не выкидывать же их на улицу. Разве что вместе с нами. Жизнь семьи полностью подчинена собачьим интересам.